Шлепки босых ступней по выкрашенному в черный цвет ракриту пробудили в Альфарии воспоминания, пока он наблюдал за тем, как рекруты бегут кросс по главному залу. Он знал, что воспоминания принадлежали не ему. Их заблаговременно извлекли библиарии Альфа-Легиона. Но они были чрезвычайно яркими, приходили краткими вспышками. Сцены и эпизоды длиною всего в пару секунд. Его обучение шло в шпиле воронов, а не на Киаваре. Но он прошел те же тренировки, что и эти юноши. «Взять оружие!» — рявкнул Бран с помоста в другом конце зала. «Построиться для учебной стрельбы!» Рекруты рванулись к ящикам в центре помещения и принялись доставать из них обычные автоматические винтовки. Это было тренировочное оружие, весом и формой, похожее на болтер легионера, без улучшений, дарованной генетическим семенем. Даже взрослый человек не смог бы тренироваться с настоящим болтером легионера Астартес. К топоту ног добавили щелчки вставляемых магазинов. Рекруты собрались перед Бранном группами по 5 человек. Командор взмахом руки приказал отделениям выстроиться рядами. Тяжело дышащие дети подняли оружие, прицелившись в керамитовые плиты мишени у дальней стены и открыли огонь. Комната наполнилась грохотом выстрелов и лязгом падающих гильз. Постреляв пару секунд, первая группа отошла в сторону, уступив место второму отделению. Один из рекрутов не смог совладать с магазином своего оружия, после чего подошел к Альфарию. «Я не могу вставить его, сержант», — сказал мальчик. И его лицо скривилось от злости. Он посмотрел на Альфария. Глаза новициата были вровень с нижним краем нагрудника легионера. Крепко застрял. «Успокойся и попробуй снова», — произнес Альфарий. «Как тебя зовут, новициат?» «Хеф, сержант», — ответил рекрут. Он вновь попытался отсоединить магазин. Потные руки скользили по гладкой поверхности винтовки. «Навар, Хеф!» «Дай посмотрю», — сказал Альфарий, протянув руку. Взяв оружие, он быстро проверил его, а затем отдал обратно Хефу. «Патрон не до конца покинул патронник. Взгляни». Покраснев, новициат сам проверил оружие. Он вручную вынул гильзу, а затем отсоединил магазин. 10 штрафных кругов», — сказал Альфарий. «Боевой темп. Бегом!» Сжав оружие, рекрут помчался в другой конец зала. С его бритой головы стекали капли пота. Альфарий услышал, как тот отсчитывает ритм между судорожными вдохами. В мальчике чувствовалась ненависть и преданность. Хеф был хорошим рекрутом. Глупо, что ему придется погибнуть с остальной гвардией ворона. От этой мысли Альфарию стало не по себе. По правде говоря, он чувствовал тревогу. Он не знал точно, как назвать чувство, от которого все внутри у него сжималось, при виде того, как новициаты продолжают упражняться с оружием. Вина? Ничего подобного Альфарий прежде не испытывал. И это чувство нисколько ему не нравилось. Он прокашлялся от волнения и наказал еще пару рекрутов, которые решили присесть в конце строя. После его слов мальчики резко вскочили на ноги. Такая бессмысленная растрата жизни. Коракс и командоры никогда не присоединятся к Альфа-Легиону, но эти юноши-новициаты стали бы идеальным пополнением для Легиона. Их гибель казалась несколько чрезмерной. Альфарий не знал, откуда в нем подобные сомнения. Он винил во всем свои ложные воспоминания. В последние дни они усилились. Он четко видел, как впервые вышел из впадины воронов в ядерную пустошь, но не мог вспомнить ничего, что произошло после того, как он покинул двор. Его преследовали имена братьев-легионеров, гвардейцев Ворона, которые полегли на Истване. Другие временами вспоминали о них, и всякий раз перед мысленным взором Альфария вспыхивали их лица. На губах возникала улыбка от наполовину забытой шутки. Или вспоминался миг боя рядом с названным воином. Он подумал, что ему нужно сосредоточиться. Он не гвардеец Ворона, он альфа-легионер. Его примарх не Коракс, он клялся в верности Альфарию и Омигону. В своей мудрости близнецы-примархи присоединились к восстанию Хоруса, и следовало верить, что для этого у них были веские причины. Падение гвардии Ворона и захват генотеха послужат высшей цели. Сосредоточившись на этой мысли, Альфарий подавил воспоминания, которые поднимались из глубин его улучшенного мозга. «Я Альфарий», — сказал он себе. «Я Альфарий». Спускаясь по рампе грозовой птицы, Бран с удивлением заметил, что в доке его уже ждет диспетчер Эфрения. Она без слов передала командору инфопланшет, едва тот подошел к выходу из отсека. Из-за огромных потерь на Истване, как легионеров, так и простых людей, диспетчеры перевели из офицеров стратегиума Мстителя в командный центр на вершине шпиля Воронов. «Что там?» – спросил Бран. «Меня ждет примарх». «Информация о передаче данных, командор», – ответила Эфрения. Диспетчер на секунду взяла у него планшет, дважды нажала экран и вернула обратно Брану. «По вашему приказу мы отслеживали логи связи, к которым имел доступ капеллан несущих слова, как с освобождения, так и через сеть Киавара. Нам удалось обнаружить несколько аномальных передач». «Аномальных?» – не понял Бран. Перед ним, скрипя поршнями, начала открываться огромная дверь в следующий отсек. Командор остановился и взглянул на диспетчера. «Поточнее, пожалуйста». «Частоты и каналы принадлежат не механику и не легиону, командор». «Ничего удивительного», – сказал Бран, направляясь дальше. «В системе немало кораблей-торговцев, имперской армии и неидентифицированных судов». «У передач сигнатура легионеров Астартес», – терпеливо продолжила Эфрения. Бран опять остановился и уже пристальнее изучил содержимое планшета. Диспетчер была права. Записанные передачи имели шифр и структуру модуляции легионеров Астартес. «Все сообщения короткие, командор», – продолжила Эфрения. «По моему мнению, нарочно сжатые». «Погоди-ка, я узнаю этот код приема ответчика», – вдруг сказал Бран, пальцем выделив одну из строчек. «Да, командор, это шифр доступа шпиля Воронов», – кивнула диспетчер. Ее голос звучал тихо, когда она продолжила. «Поэтому я пришла напрямую к вам. Это канал командора Агапита». «Понятно», — сказал Бран. Новости встревожили его. Но он уверил себя, что брат сможет дать внятное объяснение. Но это пока не раскрывало загадку остальных передач. Что с другими? Некоторые — ликейские частоты безопасности. Еще две поступили через неиспользующиеся гильдийские сети, командор. Источник определить невозможно, но они с Киавара. «Без сомнений, диссиденты», — сказал Бран. «Значительный скачок в информационном потоке, командор. Ранние сообщения, обнаруженные на этих частотах, были спорадическими и плотными. В новых наблюдается уже устойчивая схема. Думаю, это может означать, что старые гильдии пытаются восстановить былое влияние». «Хорошая работа», — сказал Бран. «Теперь за этим прослежу я. Пока особо волноваться не о чем. Прежде чем сообщить лорду Кораксу, я проведу собственное расследование». «Как пожелаете, командор», — поклонившись, сказала Эфрения. «Постой», — произнес Бран, когда диспетчер уже разворачивалась, чтобы уйти. «Свяжись с командором Агапита и скажи, что я буду ждать его в своих покоях через час». «Да, командор». «И установи слежение за каналом командора Агапита. Дай знать, если найдешь что-то странное». «Да, командор, это все. Возвращайся к своим обязанностям». Эфрения направилась к двери, оставив Брана наедине с тревожными мыслями. За этим определенно стояли сторонники гильдии Киавара. Угроза возникла не в лучшее время, но не представляла значительной опасности. Достаточно будет проинформировать механику. Он сделал шаг, а затем остановился, прошипев проклятие. Если он предупредит механику об усилении активности диссидентов, те проведут зачистку радиационных пустошей или, по крайней мере, усилят наблюдение и охрану всей территории. Это приведет к пристальному изучению впадины Воронов, повороту событий, которого лорд Коракс любыми силами пытается избежать. Бран задумчиво почесал подбородок. Он был уверен, что диссиденты не представляют военной угрозы для лаборатории, но время они выбрали не самое подходящее. Судя по такому количеству передач из-за пределов звездной системы, вполне вероятно, что посланные Хорусом подстрекатели нарочно разжигали старые проблемы, чтобы держать гвардию Воронов в напряжении. Но это были лишь догадки, и ему понадобятся более веские доказательства, прежде чем сообщать о них примарху. Лорд Коракс был целиком занят проектом генотеха, большую часть времени проводя во впадине Воронов вместе с Сиксом и техножрецом. Даже на освобождении примарх в основном изучал результаты исследования, ни на что не обращая внимания, за исключением неотложных вопросов. Размышляя над возникшей проблемой, Бран вдруг понял, что опаздывает на встречу с Кораксом. Командор спрятал инфопланшет и торопливо зашагал по коридору, надеясь, что примарх не заметит его отсутствия.